кто ей больше других придется по душе. Но поездка ее в Хедебю вот уже скоро полгода все откладывалось. И промедление по большей части зависело от баронессы. Поначалу она написала Шарлотте, что материя на платьице у нее как раз в работе, а ей бы хотелось, чтобы материя была бы уже соткана и платьица сшиты, и когда Шарлотта приедет, чтобы посмотреть ее дочерей, у них будет во что принарядиться. Когда же Шарлотта захотела приехать в другой раз, дети хворали корью, так что и тут визит пришлось отложить. А теперь о Шарлотте уже давно не было ни слуху, ни духу, и баронесса втайне начала надеяться, что богатая дама, у которой столько хлопот по хозяйству в собственном огромном доме, должно быть, и думать забыла о ее дочерях. Но когда случилось так, что нежданно умер барон Йоран, баронесса написала Шарлотте и просила ее приехать. Теперь, должно быть, она решилась отдать одну из своих дочерей Шарлотте. То была жертва, которую она приносила, уступая воле своего супруга. Она думала, что если она на сей раз пойдет ему навстречу, то сможет потребовать, чтобы чужой ребенок остался у них в доме. Но жертва ее оказалась напрасной. Муж опередил ее. Ребенок так и не захворал корью. Шарлотта так и не приехала. А через несколько часов девочку увезут. Баронесса лежала в кровати, высчитывая, сколько потребуется времени, чтобы доехать от озерной дачи до Хедебю. Письмо ее, вероятно, только что успело дойти. А еще эти лютые холода, которые настали с той поры, как утихли в юге. И думать нечего, что Шарлотта пустится в дорогу в такую стужу. Всю ночь напролет баронесса слышала, как трещал от мороза старый дом, будто кто-то постукивал по толстым стенам тяжелой дубиной. Баронесса слышала, как на кухне зашевелились. Кухарка затопила плиту и загремела чугунами. Из детской также послышались какие-то слабые звуки. Видимо, встала нянька, чтобы одеть цыганочку в ее старые лохмотья. Баронесса несколько раз произнесла имя мужа, произнесла не очень громко, но достаточно внятно. Он слегка шевельнулся, но продолжал спать. Если бы он проснулся, она, быть может, заговорила бы с ним, однако попытаться еще раз разбудить его было выше ее сил. Тут она услыхала, как отворилась кухонная дверь. На дворе, должно быть, стояла лютая стужа. Дверь, повертываясь на петлях, заскрипела на весь дом. Баронесса поняла, что явился управитель, который должен был увести ребенка. Вскоре горничная, чуть приотворив дверь спальни, спросила, изволили ли проснуться барон либо баронесса. Барон Адриан тотчас же сел в кровати и осведомился, в чем дело. «Управитель пришел», — сказала девушка. Он просил меня пойти наверх и сказать вам, господин барон, что нынче так студено, что он боится выехать из дому. Он говорит, что у него кожа на руках слезла, когда он взялся за замок в конюшне. Дома у него замерзли ночью хлеб и масло, а наледь в ведре была такая крепкая, что пришлось разбивать ее топором. А еще он говорит, что раз здесь такая стужа, то на севере, куда ему ехать, верно, еще хуже». «Давай сюда огарок», — приказал барон Адриан горничной. «Да зажги свечку в спальной». Девушка вошла в комнату и витой восковой свечой зажгла сальную свечку на ночном столике. Барон встал с кровати, накинул шлафрок и подошел к окну взглянуть на градусник. Все окно точно лохматой звериной шкурой было затянуто сплошным слоем инея. Только перед самым градусником виднелась еще узенькая полоска прозрачного стекла. Барон взглянул на столбик ртути, но он сполз вниз, совершенно исчезнув в шарике. Барон поводил свечой вверх и вниз перед градусником. «Видимо, более 40 градусов холода», — пробормотал он. Управитель говорит, что сам-то он верно выдюжил бы,